Кто родится в черный понедельник, тот уже о счастье не думай. Хорошо, если так обойдется под твоей пропащей звездою. Родилась я в черный понедельник между Рождеством и Крещением, когда ходит старая стужа, как медведь на липовой ходуле. Кто там, дескать, варит мое мясо? Кто мою шерсть придет мотает? И мигали мелкие звезды, одна другой неизвестней. И мне снилось, как меня любили, и ни в чем мне не было отказа. Гребнем золотым чесали косы, на серебряных санках возили и читали из таинственной книги слова, какие я забыла.